Тут тоже промах, мастер, развел руками Кастер. Наш противник не просто какой-то безымянный мечник, а самый настоящий обладатель Экскалибура. Король Артур собственной персоной, пускай хоть 10 раз в женском обличии. Король, Артур, странно, будто от фантомных болей дернулась Маш. Ха, у нее тоже проблемы с памятью. Кухулин, начала прожигать его взглядом Ольга Мария, но быстро сдалась, отвернувшись. Чертова удача, пробормотала она едва слышно себе под нос. Поверьте, я сам от такого не в восторге. Только поделать с этим мы ничего не можем, развел руками Кастер. Ты сталкивался с этой слугой, так что должен знать, чем это нам грозит. Быстрая, сильная, с отточенными инстинктами и мастерством, нечувствительна к боли и устойчива к магии, а фантазм, как и полагается столь легендарному клинку, сносит все на своем пути, быстро и по существу рассказал Кастер. Вот всегда бы так, тем временем мы наконец-то пришли к Граалю. Темная циклопических размеров пещера, явно рукотворного происхождения, давила на нас каменным мешком. Впереди же возвышалась высоченная каменная стена, на которой, уперев острие в землю, стояла она, светловолосая с какой-то неестественной бледной кожей женщина, или скорее девушка, что еще сильнее контрастировало с черными, будто опаленными бесконечными воинами доспехами, покрытыми кроваво-красными прожилками, и меч, черный, искаженный, обещающий не надежду, но смерть, как прекращение всех страданий. Так вот ты какой, Экскалибур. Жаль, не могу вспомнить подробности легенды об этой личности и ее мече. Давно не виделись, красавица, совершив шутовской поклон, снимая невидимую шляпу, проговорил Кастер. К сожалению, я один не смог утолить твой аппетит, а потому пришлось звать подмогу. Надеюсь, ты не сильно против подобного разнообразия, шут, хмыкнула девушка, совершая шаг в пропасть. Падение с нескольких десятков метров не то что не навредило ей никак, но даже с речи не сбила. Впрочем, должна тебя поблагодарить за то, что привел сюда сына моего господина. Выбирай свою награду. Быстрая смерть или мучительная, а смерть – обязательный пункт программы, несколько нервно спросил Кастер, пока Маша инстинктивно выходила вперед, прикрывая меня от взгляда золотых глаз короля. Да, холодно бросила та, после чего продолжила, смотря прямо на меня, игнорируя прикрывающую подругу. К сожалению, как хранитель Грааля я должна вас остановить, молодой господин, но если вы хоть наполовину дитя своего могущественного предка, то наверняка пройдете через мой остывающий труп, достигая своих амбиций. Господин, предок, ты знаешь, кто я, шокированно выпалил я, ожидая всего, от угроз и обвинений, до простой констатации факта, что мы все здесь умрем, я получил намек на раскрытие своего прошлого и этого уже никак не мог упустить. Ясно, значит, вы все же потеряли память, а то я думала, почему вы помогали этим людям, вместо того, чтобы взять свое по праву. На миг в холодных и безразличных золотых глазах я различил нотку жалости. Тогда мне ничего не остается, как оборвать ваши страдания, молодой господин, а после принять свою судьбу с честью, как и подобает истинному королю, после чего сразу же рванула в атаку. Черт, а ведь у меня только больше вопросов появилось. Не прошло и секунды, как прорвавшаяся сквозь десяток огненных шаров девушка-рыцарь в буквальном смысле налетела на Маш, нанося серию ударов. Каждый подобный взмах меча легко мог бы меня располосовать и выпотрошить, словно свинью на скотобойне, но девушка держалась, стойко принимая все на свой башенный щит-крест, лишь медленно отступая на шаг назад. В какой-то момент, будто ощутив опасность, падший король подпрыгнула в воздух, уходя от десятков выросших из камня корней, а уже летящие в нее молнии и огненные шары просто сбило потоком праны. Даже я ощущал от нее подавляющую магическую мощь, которую она не стеснялась использовать, разрушая любые наши с Кастером дистанционные атаки еще на подлете, попутно с какой-то даже грацией и силой, подавляя Маш в ближнем бою, прямо на ходу сплетая ансуз с другими известными мне рунами и силой закладывая в них чуть иной смысл конструкции, я выпустил вместо обычных огненных шаров, от которых Сибир с грацией истинного аристократа легко отмахивалась, настоящий, сплошной столб пламени, заставив противницу выпустить еще больше праны для защиты. Именно этим и секундной заминкой воспользовался Кастер, сначала оплетая ту сплошным потоком древесных тентаклей, а после обрушивая самый настоящий град из молний, перемежаемых огненными дугами и объемными взрывами. Однако не успели мы даже выдохнуть, как Сибир вырвалась из сплошного облака дыма и гари, а после ударом клинка по земле создала самую настоящую направленную сейсмическую волну, что уже приближалось к нам. Недолго думая, я подхватил на руки директора, что все это время напряженно стояло за нашими спинами, и, перескакивая с одного валуна и глыбы на другой, ухожу из зоны поражения. С полусекундной задержкой то же самое сделали и остальные. Что и ожидалось от молодого господина, легко пережила бесчисленные атаки древнего могущественного колдуна Сибир, отделавшись лишь некоторым числом быстро заживающих на ней ожогов. По сути, ей для победы даже делать ничего не надо, только продолжать нас давить на голой физике, и рано или поздно мы или совершим одну единственную фатальную ошибку, или банально исчерпаем все силы, в то время как она, имеющая прямое подключение к этому Граалю, даже не почувствует усталости. Тогда как истинный король, я не могу не показать всей своей силы. Готовьтесь. Благородно предупредила она, что сейчас будет убивать, подняв клинок над собой. Экскалибур Морганы. Меч обещанной победы. Почти мгновенно все пространство перед нами затопил быстро приближающийся поток абсолютной тьмы с фиолетово-красными вкраплениями, в буквальном смысле расщепляя и стирая из реальности все на своем пути. Бастион Эвас, вбив руки в землю и напрягая все силы, поднял я многотонную глыбу, своей силой, волей и кровью выжигая на ней множество одноименных рун, максимально укрепляя стену перед собой. Лорд Халдиас подняла свою крепость Маш, защищая меня, директора и ушлого колдуна и не думавшего самому ставить защиту. Под напором всесокрушающей тьмы поднятый мной бастион продержался едва ли пару секунд, но именно этого времени хватило, чтобы крепость Маш развернулась во всю ширь, сдерживая мощь фантазма Сибир. Плетенный человек, не успела еще пыль осесть, как прямо из земли под ногами падшего короля вырос древесный великан, погружая ту в свое нутро и взрываясь всепожирающим пламенем. «Похоже, я снова проиграла», — печально усмехнулась Сибир, медленно исчезая в золотых искрах. «Надеюсь, вы сможете пройти дальше, молодой господин, ведь битва за Гранд-Ордер только начинается. Жаль, я не смогу увидеть, чего вы все же достигнете. Черт, исчезла, сволочь», — вынес вердикт кастер. «Похоже, мне тоже недолго осталось, начал истаивать Кухулин. Не нравится мне это, но похоже остальное на вас. Помни руны, что я тебе показал, или призови меня как лансера», — оставил последнее слово за собой древний друид. «Победа?» — как-то недоверчиво спросил я. «С одной стороны, да, мы Сибир кое-как забороли, хотя не используя она под конец фантазм, а продолжая давить голой силой, то хрен бы ее тот древесный великан поймал бы. Впрочем, это можно списать как на личную придурь, так и на искаженный рыцарский долг, и на просто привычку, но почему-то я был уверен, что так просто вся эта эпопея со спасением внезапно вымершего человечества в принципе не может закончиться. Хотя бы потому, что мы до сих пор не знаем, кто за этим стоит и кому надо рога назад натянуть. Еще и обращение Сибир ко мне. Похоже на то, но откуда она знала про Гранд-Ордер и почему называла тебя молодым господином? Напряженно о чем-то раздумывая прикусила ноготь Ольга. Как бы она так совсем без ногтей не осталась, учитывая какие нервные пошли времена. «Значит, не конец», — констатировал я, резко развернувшись к стене. Внезапно мои инстинкты забили не просто тревогу, а самую настоящую панику. И не зря. Там, где раньше была Сибир, теперь стоял неизвестный мне мужчина в темно-зеленом пальто, от которого почти физически разливались нечеловеческая злоба, ненависть ко всему живому и злорадство, искусно прикрытые маской лицедея. «Браво, браво, браво!» — насквозь фальшиво начал хлопать он в ладоши. Забывший собственное имя мальчишка, не знающая имени слуги, искусственная девчонка и куда же без директора этого цирка, не ожидал, что столь убогая во всех смыслах команда сможет так далеко зайти, но, видимо, вам просто повезло. Ну что же, даже такие совпадения бывают, но с прискорбием должен сообщить, что на этом ваш путь закончится. Профессор Лев напряженно посмотрела на него Маш, неосознанно отойдя на шаг назад, да и Фау как-то уж больно агрессивно начал рычать. Похоже, тоже ощутили от него опасность. «Лев, вы сказали профессор Лев», — шокированно уточнил голос Романи, а вот изображение не появилось, будто со связью снова проблемы. Впрочем, учитывая какой тут магический фон, то неудивительно. «Романи», — скривил презрительную мину мужчина, — «а ведь я приказывал, чтобы ты прибыл немедленно. Ну что за отброс, не способный исполнить столь элементарного поручения? От одного взгляда хочется блевать. Почему люди всегда пытаются избежать предначертанной судьбы? Риторически спросил у пространства тот. Люди, не мы, а именно люди, он либо не считает себя человеком, либо не является им и представляет ту неизвестную сторону, что выиграет от гибели человечества. Лев, закричала радостно Ольга, начав бежать к нему, но я был быстрее. Мгновенно перехватив одной рукой директора, со второй выпустил сразу 5 разгоревшихся рун Ансус, воплотившихся в огненные шары. Ери, что ты наделал? Совсем из ума выжил. Это же профессор Лев. Фи, как некультурно, скривился мужчина, на которого моя атака не произвела ровным счетом никакого эффекта. Хотя чего еще ожидать от забывшего свое место мальчишки? Ольга, переключил свое внимание на директора он. Я же учил тебя, что зверей нужно держать на привязи или усыплять. Неужели ты, как и Роман, не способна справиться со столь простой задачей? Впрочем, чего еще ожидать от бездарной анимусфе? Явно наслаждаясь тем, как дернулась в моих руках словно от пощечины девушка, продолжил давить Лев. Неужели ты им не рассказала, что сама бы никогда не смогла бы сюда перенестись? Пришлось тебе немножечко помочь, распылив тело. Театрально щелкнув пальцами, он открыл за своей спиной огромный портал, через который было видно багровый халдиас, сияющий маленьким солнцем. Каково это осознавать, что работа, на которую потратил свою жизнь сначала отец, а затем и ты сама, уже обратились в прах. Больно, страшно, обидно, продолжал злорадствовать Лев. В своей великодушной щедрости я позволю вам наблюдать за бесповоротной гибелью человечества с первых рядов. Ну, пусть так, зато от нее не несет за милю вонью лицемерного ублюдка и предателя, зарычал я, медленно отступая. Не подскажешь, кому ты продал свою жопу и что тебе обещали, Магус? Деньги, власть, бессмертие, женщин, а может, банальное выживание? Впрочем, а чем это я? Отброс он и в пустошах отброс, а цель твоя будет такая же ущербная, лишенная банальной логики и смысла. Не мог остановиться я, не сдерживая поднимающегося из груди гнева, презрения, отвращения и жажды крови. Сама мысль, что передо мной стоит предатель, который вдобавок решил позлорадствовать над якобы побежденным противником, будоражило во мне что-то темное, нечеловеческое, руководствующееся инстинктами и желаниями, а не законами и моралью. Не сравнивай меня с собой, ничтожество, неестественно широко осклабился Лев. Я, Лев Лайнур Флаурос, посланный избавиться от вас, жалких людишек, тот, кто ответственен за гибель человечества, гордо возвестил задетый за живое предатель. И что с того? Неважно, кем бы ты себя ни величал, предавший доверие червь навсегда им и останется, сколько бы твой господин не влил в тебя дурной силы. Довольно, зарычал он, испуская огромное количество магической энергии. Изначально я собирался прикончить вас лично, быстро и безболезненно, но столь бешеный пес не заслуживает подобной чести. Вы все исчезнете из истории вместе с этой сингулярностью, зная, что ни на что не способны повлиять. Мучаясь и медленно сгорая заживо вместе с нею, поднял руки в ликующем жесте Лев, с неестественно широким оскалом. Прощайте. Театрально сняв шляпу, он просто исчез. Урод. Злость наполняла меня, желая вырваться воплощенным актом жестокости, вот только целью этого чувства не было, да и смог бы одолеть этого типа, может быть, в прошлом, легко, учитывая, что даже слуги оказались мне по плечу в столь ослабленном состоянии, но сейчас, точно нет. Еще и память как решето, то она есть типа ассоциации, что-то может быть да всплывет, либо ее нет, и это бесит, как и собственное чувство бессилия. Впрочем, это сейчас не важно, судя по тому, как начало трястись земля, нет, само пространство, то сингулярности действительно недолго осталось. Романи, вытаскивай нас скорее, командным тоном прикрикнула Ольга, хотя, судя по моим ощущениям, сама была в шаге от паники. Мы уже работаем, держитесь там, коротко ответил доктор и замолк. Похоже, и вправду занят. Вот только легко ему говорить «держитесь». За что, если тут само пространство ходуном ходит? А ведь если эта падаль не солгала в очередной раз, как до этого он делал со всеми в Халдее, то там Ольга действительно мертва, а значит, и обратного переноса она не переживет. Но что с этим делать и что я могу? Думай, голова, думай. Взгляд бешеным зверем метался по пещере, пытаясь найти выход, пока не зацепился за одну странность. Вокруг золотой чаши Грааля в некотором радиусе пространство оставалось стабильным, ровно настолько, чтобы он левитировал над камнями, не проваливаясь в тут и там открывающие провалы в пустоту. Еще и этот ощутимый шлейф силы. сладковатый, но с примесью горьковатого дымка. Странная ассоциация, что ни говори, но не это сейчас важно. Этого точно хватит на что-то мощное. Если моих сил хватило, чтобы руны Эванс сдерживать мощь Экскалибура почти 2 секунды, то на что же должно хватить Грааля? Больше не раздумывая, я подскочил к золотой чаше, тут же хватаясь за нее. Сразу же огромный, практически бесконечный поток энергии впился в мою руку, сплошным потоком вливаясь в тело, грозясь просто разорвать то изнутри. Ну конечно, просто человек никогда бы не смог бездумно впитать в себя все мощи этого артефакта, предпочитая сразу пускать его в ход с помощью магии. Как раз то, что мне нужно. Резко ударив свободной рукой по камням, я голой силой начал выжигать руны Эванс, буквально укрепляя саму метрику пространства вокруг себя, делая те стабильными и не давая провалиться в пустоту, как большая часть сингулярности, большая часть той потусторонней энергии, что я ощущал, когда творю руны, тут же ухнула в самую бездну, грозя высушить меня досуха буквально за пару минут. Но Грааль не давал этого сделать, перегоняя через тело столько энергии, что нервы начали понемногу сгорать, не выдерживая напора. Вместе с ними постепенно терялась и чувствительность тела, а регенерация не справлялась с получаемым единовременно уроном, да и прочность оказалась недостаточной, но я не мог на этом остановиться. Если льву так нужна была наша смерть, то действительно надо было все закончить своими руками, а не полагаться на сингулярность. Теперь я просто назло выживу и найду этого это существо, после чего выпотрошу, заживо. Но прочь кровожадные мысли, не следует отвлекаться, когда в голове начали возникать спонтанные идеи и знания, что вели за собой мою руку, вычерчивая все больше незнакомых символов в неизвестном порядке. Вот только подспудно я ощущал правильность того, что делаю. Мое тело все же сильнее и умнее своего хозяина, положусь на него. Мастер сразу же запрыгнула в мой стабильный закуток пространства Маш, затаскивая следом опустившую руки Ольгу. «Зачем?» – несколько истерично повысила голос Ольга. «Ты же слышала льва. Мое тело уничтожено, а значит я не смогу вернуться». Похоже, последние свои моральные силы она потратила на то, чтобы отдать приказ, но видя, что мы точно доживем до спасения, сама потеряла волю к борьбе. «Это она зря. Просто уходите, как только у Рома не получится настроить Халдиас, и позволить тому пижону усмехаться мне в лицо при следующей встрече. Ну уж нет, не отвлекаясь от магии, стараюсь отвлечь девушку, чтобы она внезапно не решила закончить все самостоятельно и радикально. Только не в такой момент. Хочу увидеть его рожу, когда мы восстановим все, а потом придем по его душу. Да, хочу увидеть в тех наглых глазах страх и ужас, а также крах всех надежд, и только после этого приступлю к мести. Все, как учил отец. Хах, не могу даже лица вспомнить, но он мне уже нравится с таким подходом. Наверняка многому меня научил. Жаль, впрок наука не пошла, раз я оказался в таком положении. Но ничего, еще наверстаю. А, ты, что ты делаешь? Явно желающая выругаться Ольга Мария все же заметила, что я занят чем-то необычным в такой момент. Зачем тебе Грааль? Как зачем? Чтобы, пришлось слегка прерваться, когда под конец рука едва не дрогнула, нарушив рисунок. Черт, уже едва чувствую ее, но все равно умудряюсь двигать, пусть и с усилием. Так, перекинуть артефакт в другую руку, лишь бы контакт остался. А теперь продолжим. Почти закончил. Чтобы использовать эту штуку по прямому назначению, не пропадать же добру. Стольких ради него покрошили. Будет обидно, если под конец все закончится простым бегством. Ха-ха, стоило заметить, что рука уже десяток секунд не двигается, как я понял, что рисунок приобрел завершенные очертания. Круг, в диаметре с метр будет, может чуть больше, и весь заполнен мелкими рунами, что постепенно проходя спиралью от внешней стороны шли к центру, оставив там место для чего-то. Хм, катализатор, но нет, инстинкт подсказывал, что Грааль тут не поможет. Нужно что-то, связанное с жертв под объектом помощи. Во, распрямившись и слегка выгнув спину, изображая затекшие мышцы, окидываю девушку рядом со мной изучающим взглядом. Ее элегантный ранее наряд изрядно растрепался и испачкался после взрыва и приключений в Фуюке, но даже так все еще позволял директору выглядеть как благородной леди. Даже в таком состоянии видна порода, но самое примечательное в ней сейчас — на шейный платок, заколотый брошью с символом. Скорее всего, что-то памятное или семейное, а может и связанное с работой, вроде бы даже видел его во время той памятной прогулки с Романи по коридорам Халдеи. Пойдет, эй, не успев среагировать на мои движения, Ольга успела лишь отшатнуться, оступившись и падая на руки Маш. Ты что творишь, идиот, как ты посмел, потом поблагодаришь, принцесска, ухмыляюсь ей, помахивая на виду оторванным платком с брошью, после чего поместил его в нужное место рисунка. Маш, давай ее сюда. Мастер, непонимающе наклонила голову та, продолжая держать директора. Хах, еще и эта опаска у обеих во взгляде, вон как старается прикрыть собой анимусфия. Ты что задумал, испортить кое-кому будущий праздник и громко хлопнуть дверью напоследок? Немедли, если хочешь выжить и вмазать по роже этому льву самостоятельно. Ты псих, я уже мертва. Тело, скорее всего. Вот только душа и личность пока еще с нами. Так что шанс еще есть. Нет, этого не может быть. Посмотрев сначала на меня, а потом на рунный круг и грааль в моих руках, Ольга замотала в неверии головой. Душу невозможно сохранить. Даже магия калейдоскопа на это не способна. Не знаю, что ты там за закорючки. Мне просто надоело слушать ее пререкания. Время уходило. Ритуал долго не удержать при разрушении пространства вокруг. Еще и Романи скоро нас заберет. Так что пришлось действовать самому вопреки воле спасаемой. Новое быстрое перемещение к девушкам. Инстинкты Маш сработали неплохо. Пусть она и все равно безбожно опаздывала. То ли из-за своего отношения ко мне, то ли из-за того, что остаточная энергия Грааля в моем теле давала преимущество. Мне все же удалось ее оттолкнуть в сторону, но не сильно, чтобы не вылетело случайно за пределы стабилизированного пятачка. А второй рукой вновь хватаю взвизгнувшего директора, после чего укладываю ее на ритуальный круг и запускаю его, подав энергию через тело девушки, заодно прижимая ту к земле и не позволяя сдвинуться. Ее попыток вырваться я даже не заметил, внимательно наблюдая за тем, что происходит. Мои глаза и чувства каким-то образом могли уловить, как, проходя через тело Ольги, энергия забирала с собой что-то и утягивала по рисунку к платку с брошью, постепенно напитывая его этим чем-то. Маш, предупреждающе говорю полуслуге, что медленно приблизилась ко мне, нападать вроде не собирается, хотя по взгляду видно, что очень хочет. Вот тоже странное, мы знакомы меньше дня, а уже так верит в меня, что даже не реагирует на такое отношение к директору. Впрочем, это даже на руку сейчас. Просто подожди, когда все закончится, Ольга сможет всласть поругаться на меня, когда мы вернемся. Хорошо, я верю тебе, Ери. После секундной заминки, девушка все же решительно кивнула и успокоилась, или заставила себя. Главное, результат, и я почти готова. Заметив, что последняя частичка туманной энергии перешла в новый артефакт, который я назову ловушкой душ, радостно вскакиваю, перехватывая тот и поднимая над собой. Ну как тебе новый дом, Ольга? Ты психопат, урод, козел. Как ты посмел напасть на меня? Что ты со мной сделал? И как, и вообще, кто позволил тебе обращаться ко мне так фамильярно? Для тебя я, господин директор Ольга Мария Анимусфия. Почти тут же разнесся по округе громкий и недовольный голос, очень знакомый голос, что вкупе с тем, что тело этой личности сейчас бледное и бездыханное продолжило лежать на земле и не двигалось, можно сказать одно, успех. Мастер, у вас получилось. Подскочив ко мне, Маш радостно обняла меня, вызывая необычные эмоции тем самым. Эй, что у вас там происходит? Наш момент радости и смущения прервал голос Романи. Аппаратура не может пробиться через какие-то магические помехи. Что-то экранирует ваше местонахождение от Халдиас. Ах да, точно. Мгновенно и как-то даже привычно выпускаю энергию из своей целой руки, стирая рунный круг и разрушая барьеры стабилизации пространства, что и так держались уже на последнем издыхании. О, есть сигнал. Готовьтесь. Перенос. С последними словами парня нас охватило серебристое сияние, а в животе возникло знакомое чувство. Что же, жди меня, реальный мир, и жди меня, лев. Нашу следующую встречу ты не переживешь. Призыв. Возвращение назад мне никак не запомнилось. Просто очередной тоннель из света, и я снова в обсерватории по присмотру за сохранностью человечества. Встречали нас с Маш уже знакомые мне девушка с каштановыми волосами и доктор Романи, сразу запрягшие медперсонал на полное обследование вернувшихся, на предмет скрытых травм и повреждений. Разумный подход, хоть я и не ощущал в себе никакого нового дискомфорта, а ощущение тела упорно говорило, что я сжег свои нервы, пропустив слишком много энергии Грааля через тело. С другой стороны, если они смогут использовать золотую чашку по ее прямому назначению, то проблем с энергией в Халдее еще долго не будет. Да и некоторая кровопотеря, куда же без нее, все же руны требуют крови на свою активацию и использование, а как кастер одним взмахом начертить прямо в воздухе десяток рун уже составленных в вязь и запитанных под завязку я не могу. Сильно надеюсь, что пока, ибо есть подозрение, что во-первых я сильно извращаюсь с их применением, ну и во-вторых использую их так обычный человек, а не неведомая зверушка с именем мирового змея, то его высушило бы до состояния мумии уже после второго-третьего применения. В общем, да, похвальная инициатива, ибо обычный человек точно не пережил бы подобного извращения над своим организмом. Пусть результаты анализов пока не готовы, но по первичному осмотру ты труп. Причем с гарантией, возбудился Романи не на шутку. Как тебя на тот свет еще не утащило, я не понимаю. От твоей нервной системы от силы осталось процентов 30, а потери крови такие, будто тебя выпотрошили и оставили на денек висеть на дереве. Доктор, не шутите так, отчитала доктора недовольная Маш, на что он только отмахнулся. Да какие тут шутки, сама посмотри. На помещение опустилась гнетущая тишина. Маш вчитывалась в результаты первичного осмотра и бледнела прямо на глазах, пока наконец: «Мастер, как вы можете не следить за своим здоровьем?» Испуганно и одновременно с этим зло почти закричала она. Хах, это было даже ожидаемо. Ведя себя в обычной обстановке как тихая и кроткая девчушка, в опасной или просто угрожающей ситуации она могла становиться смелой и жестко стоять на своем. «Виноват, но за все надо платить, а за глупое геройство тем более», виновато дергаю плечами, стараясь не скривиться от боли и жажды. Сгоревшие и не до конца восстановившиеся нервы определенно не добавляли мне моторики и подвижности, а из-за странного голода все мои органы чувств обострились и требовали только одного – крови. И чем больше, тем лучше. Настолько, что даже чтобы не вцепиться в горло Маш, приходилось прикладывать определенные усилия. Постепенно, конечно, это состояние исправлялось само по себе, но слишком медленно. «Постарайся хотя бы не умереть», посмотрев мне прямо в глаза и, казалось, что-то для себя поняв, заключил Романи. Его лицо осунулось, плечи сгорбились, а в голосе читались боль и усталость. Только сейчас можно было невооруженным взглядом заметить, как потеря Ольги, предательство Льва, внезапно навалившаяся на плечи ответственность, а под конец его слова тяжело ударили по неготовому и нежелающему такой ноши человеку. И тем не менее он находил в себе силы не показывать это подчиненным, чтобы еще сильнее не давить на них. Честно говоря, не ожидал такого от Романа. Думал, он расклеится сразу, как узнает, что Ольга мертва. Вот именно. Поддержала его каштаново-волосая девушка. Постарайся не умереть, или хотя бы перед этим ответить на все мои вопросы. Мальчик, какие еще секреты скрывает твое тело? С горящими от нездорового энтузиазма глазами буквально проворковала она. Не сейчас, Леонардо, еще более устало вздохнул Роман, будто все то время, пока мы сражались на виду, у него была своя, подковерная война с этой девушкой, призом в которой выступало мое тело. У нас нет на это времени. Бу, ученого каждый обидеть может, притворно надулась она. Ты прав, придется пока довольствоваться анализами, но... Подняла вверх указательный пальчик она. Юри, указующий перст уперся прямо мне в грудь. Если захочешь что-то еще узнать о своем теле, то приходи, мои лаборатория и мастерская всегда открыты для тебя. Спасибо. Наверное, я просто не знал, как на это реагировать. Предложение врача, чтобы пациент почаще к нему заглядывал, или приглашение на свидание с патологоанатомом, и почему к этому еще сверху добавляется ощущение, будто меня тут нагло клеит. Или же это попытка доброго вивисектора получить в руки объект исследований? Не, лучше я так поживу. Ох, Леа, ты не могла не оставить последнее слово за собой? Да, как-то устало и несколько даже обреченно вздохнул Романи, смотря на закрывшуюся за девушкой дверь. Но сейчас, когда Ольга Мария мертва, она жива, прервал я доктора, погладив пальцами красный платок с брошью, что ранее всегда носила директор и в котором сейчас находилась ее душа. Уже по обмолвкам могущественного древнего колдуна-друида было понятно, что с душой современные маги не работают, а потому отдавать им на сохранение платок было просто бессмысленно. Особенно Леонардо. Не уверен, что она сможет удержать свои любопытства и неуемный энтузиазм в узде, а ведь хранилище то хрупкое, того и гляди разрушится. И тогда директора мы потеряем точно навсегда. Конечно, можно попробовать шагнуть в мир иной и подраться с каким-нибудь богом за душу, но это уже перебор. Жива? С надеждой и воодушевлением переспросил у меня Романи. Но как, и где, она не вернулась с вами из сингулярности? Нет, подожди, ее тело, вспомнив неприятный факт, доктор сел на свое кресло, даже рухнул в него. Мне сложно в это поверить, но этот парень действительно это сделал. Раздавшийся в помещении знакомый всем голос буквально заморозил всех на местах. И о чем ты только думал, идиот? Ты мог умереть, ты должен был немедленно. Да-да, я тоже рад, что с тобой все в порядке. Усмехаюсь на эту отповедь. Вот не может она без проявлений своего характера. В какой-то мере, это даже выглядит мило, учитывая, что она не вкладывает в свои слова желание обидеть. Хм, а если при поглаживании добавить чуть энергии, буквально капельку? Ах, упс, мои глаза вновь обежали помещение, позволив сделать вывод, что вот именно в такие моменты тишину называют гробовой. Но кто мог ожидать подобного эффекта? Я ведь даже не совсем понимаю, что за вид ловушки душ начертил и какими дополнительными свойствами она может обладать. И вообще, я только сейчас вспомнил название этого артефакта. Черт, мне этого точно не простят. Даже в исполнении льва недовольный рык выглядел менее злобным, а желание убивать менее густым. Так, тебе надо прийти в себя и восстановить силы. Срочно. Пытаясь вспомнить в голове нужные рунные цепочки, сбиваю настрой души, подавая еще меньшие порции энергии в ее вместилище. Мне просто нужно выиграть время и стимулировать память. Так, стандартный сон тут не сработает, он воздействует на тело, а не душу. Молчание, очень бы хотелось, но тогда меня точно убьют после всего. Попытаются. В общем, оставим на самый крайний случай. Стазис, да, это может помочь. Замедляет ток жизненных и магических сил в объекте до нуля. При этом они не то, чтобы замирают, а просто идут на поддержание состояния самого объекта, а не его действия. Иначе это грозит живому смертью, а не живому разрушением. Да, так и сделаю. Ты, я тебе я, прорываясь сквозь помехи из моих воздействий, голос Ольги становился все тише, пока она полностью не замолчала. Эфух, вытирая честный трудовой пот, выдохнул я. Все же, делать одновременно два разных воздействия сложно. Это ведь на самом деле была директор, прерывая всеобщий ступор, тихо проговорил Романи, почти шепотом. Ага, удалось в последний момент спрятать ее душу, поглаживаю артефакт уже без энергетического воздействия на него. На всякий случай, думаю, у вас есть какая-нибудь подходящая магия по восстановлению тела и переносу души. Вообще-то, это считается невозможным, заметила Леонардо, она же вроде уходила, вот же ассасин вивисектор. Под кивки коллег, работа с душой вообще считается прерогативой Гаи и Алаи, либо ритуала уровня Грааля, хотя в последнем случае это лишь временная мера. Затраты на поддержание существования неживой души в мире постепенно увеличиваются по экспоненте, что уже через несколько лет даже Грааль не выдержит такого оттока сил и разрушится. Хм, проблемно, а ведь была надежда, что в этом месте знают достаточно много, чтобы доработать мое решение до законченного варианта. Но, думаю, мы сможем поискать решение или запросить помощи. С этим будет некоторая проблема, переглянувшись с женщиной, медленно проговорил Романи. Видите ли, он защелкал кнопками на пульте, после чего на наших глазах возникла голографическая модель планеты. Я так понимаю, нашей. И все бы хорошо, если бы не одно «но», которое мне сильно не понравилось. А оно должно вот так полыхать красным цветом, только в одном случае – новое нажатие вывело перед нами табличку. Живых людей обнаружено. Ноль. Это как это? Мы ведь живы. Или. Лишь временно. На Халдее стоят такие мощные щиты и изоляция от внешних воздействий, что фактически мы находимся в отдельной складке пространства, которая соединена с Землей лишь узкой полумагической пуповиной, по которой сюда только и возможно попасть. И на ее поддержание и уходит большая часть энергии. Если бы вы не принесли нам новый источник, то аварийного генератора хватило бы еще на несколько дней с учетом отключения всех маловажных систем. При последнем мужчина скривился. Видимо, в маловажные системы попадали те, что ему бы отключать ну очень не хотелось. И что теперь? Хотите сказать, что это конец? Я просто не мог поверить в это. Моя семья, пусть я ее и не помню, но неужели ее так легко могли стереть? Просто одним щелчком пальцев? Нет, не может этого быть. А если и возможно, то я доберусь до того, кто это сделал, и заставлю вернуть все обратно. Выход должен быть, и он есть. Устало помассировав виски, вздохнул Романи. Я что? Последнее предложение вслух проговорил. Мы обнаружили еще 7 сингулярностей, каждая из которых во много раз сильнее, нежели та, с которой вы столкнулись. Как бы мне не хотелось грузить это все на Маш, но вам придется посетить каждую из них и вернуть ход истории на правильный путь. Вдвоем, на всякий случай уточнил я, хоть помирать и неохота, но я здраво оценивал свои силы и точно не смогу пройти 7 искажений времени подряд, особенно если там каждый противник будет на уровне Сибир, которой хватило бы одного удара, чтобы меня разрубить. Вот только риски меня не останавливали. Мне уже много раз успели сказать, что то, что я делаю, смертельно опасно и просто невозможно. Но плевал на все это. У меня есть цель, остальное неважно. Нет, конечно, помахал рукой Роман. Перед каждой сингулярностью у тебя будет возможность призвать слугу себе на помощь. К сожалению, из-за предательства льва и устроенного им взрыва, у нас некоторые проблемы с передачей энергии, а потому поддерживать мы сможем пока только одного. Мужчина тяжело вздохнул и недовольно сложил руки на груди. Я постараюсь это решить как можно скорее, но на все потребуется время. Да и тебе в любом случае надо будет привыкнуть и присмотреться к новому героическому духу. Опять работать? Честно, хотелось найти какого-нибудь брата-близнеца и заставить его занять мое место. Не потому что лень, а спасение мира и человечества, когда в его рядах завелись крысы, пометка на будущее. Выпотрошить льва живьем, чтобы каждый момент агонии прочувствовал, не очень уж мотивирующее занятие, скорее, давящее на плечи неподъемной массой, которая в любой момент может раздавить тебя, превратив в ничто. Я не герой или какой-то там бог, способный сражаться с себе подобными или легко решать проблемы. Может, мое происхождение и отличается от обычных людей, но что это мне дает? В глобальном плане, ничего. Вот только с другой стороны, кроме меня и некому этим заняться. Ни один из тех, кого я знаю и вижу тут, просто не сможет совершить и половины того, что творю я, иногда даже не понимаю сути сделанного. А еще потерянная память. Когда нет опасности для жизни и появляется время на самокопание, становится по-настоящему неприятно. «Мастер, вы в порядке?» – обеспокоенно спросила меня Маш. В ответ я постарался улыбнуться, но вышло как-то криво, судя по тому, что девушка состроила обеспокоенное выражение лица. Да, не умею я скрывать свои эмоции. Вы пытаетесь обмануть меня?» С ноткой обиды в голосе пожурила она меня. Я же в ответ покачал головой и вздохнул, посмотрев на платок с брошью. Да, у судьбы забавное чувство юмора. «Маш, а расскажи мне обо всем», — решил я резко сменить тему, что не скрылось от полуслуги, которая нахмурилась, скрестив руки под грудью, но потом вздохнула, явно поняв, что разговорить меня у нее не получится. Ага, я не собирался говорить никому, что спасать мир, это работа не для меня. Буду типичным работягой, ненавидеть свою работу, но пахать, как вол. Ей, позитив. О чем обо всем? О магии, правилах там. Ну, чего я не помню. Я усмехнулся и почесал затылок. Как-то сложно сказать, что мне конкретно нужно. Банально узнать все, что надо, чтобы не попасть впросак. Что же, тогда, пожалуй, стоит начать с. И Маш рассказывала, очень долго, подробно и зачастую разжевывая все, что я мог не понять из-за отсутствия памяти. Кстати, не значит ли это, что моей личности как таковой тоже нет? Ведь человек складывается из пережитого опыта, а его я как раз и не помню. Ладно, неважно, я сейчас ничего все равно не поделаю. Итак, информации на меня вывалили непомерно много, которую потом нужно будет уточнять для конкретики. Но в общих деталях, в мире есть магия, ею пользуются те, кто владеют магическими цепями, этакой системой каналов в теле, которые прогоняют прану через себя и генерируют ее тоже. Притом магия – это обычно способ сделать что-то без помощи технологии. К примеру, зажечь огонь или праной или зажигалкой. А вот для творения настоящих чудес, которые не объяснить наукой и магией, нужно быть волшебником. Самый-самый маг, который смог прикоснуться к Акаше, месту, которое называют корнем, начало-начало и конец концов, ну и другие метафоры подобного рода. Вот такие люди могут вертеть любые законы и правила, творя воистину великие дела. Мертвых воскрешать, временно и неполноценно, как я понял, там было даже не воскрешение, а скорее призыв слепка личности и помещение его во временную псевдооболочку, путешествовать по другим реальностям и так далее. Правда, даже они не умели работать с душами. По крайней мере, Маш не слышала про таких. Хочу стать волшебником. И раз у нас имеется что-то физиологическое, то сразу появляется аристократия и чистота крови. Ага, чем древний род, тем более сильные потомки. Есть исключения из правил, но они редки. Ассоциация, как раз и есть и школа для юных колдунов, и совет самых важных шишек, и официальное представительство всех семей. Сборная солянка, которая любит грызть друг другу глотки, проводить сомнительные эксперименты и постоянно бороться за власть и редкие проявления магии. Любые уникальные люди рискуют попасть под приказ на печать, фактически, заключение и постоянное наблюдение, если вообще не препарирование. Так, квест номер один, не попасться, и тогда Йори будет цел и невредим. Либо выпотрошить всех, кто за тобой погонится, тоже вариант, но это все были мелочи, по сравнению с тем массивом информации по рунам, что оставил после себя Кухулин. Это только поначалу кажется, что мало, но 24 руны старшего футарка, каждая из которых имеет по 3-5 прямых значений, смысл которых может меняться в зависимости от предложения и целей, вложенных заклинателем, в момент начертания, и еще столько же значений при обратном, или же перевернутом начертании. За примерами далеко ходить не надо. Первая руна алфавита Фиху, буквальный перевод, скот, богатство. Повышает удачу в делах и облегчает заработок денег, как бы странно это ни звучало. Но стоит ее только перевернуть, как она сразу же начинает истощать удачу, привлекая негатив один за другим, а ранее казалось беспроигрышное дело. Если оно хоть на малую толику зависит от случайности или удачи, обязательно провалится. Способов избежать воздействия тоже несколько. Например, стереть руну проклятия, обратиться к жрецам языческих богов, обладать достаточно высокой удачей, чтобы даже стороннее воздействие было не так заметно, или банально иметь достаточно высокое сопротивление магии. И это наглядно показывало, насколько может быть могущественным рунный алфавит старшего футарка, если даже настолько эфемерные силы, как удача, были ему подвластны. И тем не менее, даже перелистав весь сборник рун, что оставил Кухулин, я так и не нашел даже намека на то, благодаря чему можно воскресить человека. Стереть память, ускорить обучаемость, сделать сильнее, быстрее и крепче, наградить крепчайшим здоровьем, или наоборот отнять все это, превратив даже колосса в щепку, что сдует простым ветерком, да запросто. Немного практики, нанести нужную руну на тело, и оно сломается под собственным весом, но вот тех, что могут даровать жизнь, не было. Ну что же, это будет немного сложнее. Обведя взглядом горы исписанных кровавых рун листков и тетрадей, вздохнул я, дожидаясь, пока организм не восстановит кровопотерю. Если я здесь потеряю сознание банально от того, что переусердствую с обучением, то банально потеряю кучу времени неоптимальным его использованием, а время в текущих реалиях слишком ценный ресурс, чтобы его так бездарно тратить. И дело не только в сингулярностях, но и в самой Ольге. Я не имею ни малейшего понятия, сколько продержится душа в платке и насколько сильно это скажется на душевном спокойствии директора, а потому не имею права тратить его на такую бесполезную вещь, как семичасовой сон каждый день. Хватит и 3 часов в неделю. Но вот что странно, я не ощущал особо сильной привязанности к Ольге Марии Анимусфе, что объяснило то, почему я собираюсь так напрягаться. Да, она вызывает уважение, да, судя по всему, она хорошо справлялась со своими обязанностями, да, она может решать проблемы, но этого же мало для нахождения способа воскрешения человека, попрания божественных устоев, но глядишь ты, я решил, что лев со своими амбициями может катиться в бездну. Я решил, что Ольга ему не достанется. Я решил, что сломаю планы и хребет предателя об колено. И все всегда упирается в мои желания и амбиции, так, будто они априори стоят выше всего остального. Неужели я был настолько тщеславным и горделивым магом? Впрочем, судя по некоторым оговоркам Маш при ее рассказах, такими были все маги, а уж их амбиции. Вот вы где, мастер, немного облегченно улыбнулась Маш, найдя меня в столовой, устраивающего себе плотный завтрак, или это уже обед, за всеми этими рунами, совсем потерялся во времени. Угу, кивнул я с набитым ртом, после чего проглотил и продолжил. Привет, Маш, искала? Да, доктор Романи и Леонардо уже все подготовили для призыва, и меня послали за вами. Так значит и первая сингулярность уже скоро? Чтобы немного занять время для еды, поинтересовался я. Есть идеи, куда на этот раз пошлют? чтобы я успел хоть немного подготовиться и узнать про временный промежуток. Если правильно помню слова доктора, то это Франция времен окончания Столетней войны, задумчиво ответила девушка, после чего приободрившись продолжила. Но я обязательно узнаю, точнее и перечитаю всю доступную по тому временному промежутку информацию. Это было бы очень кстати, серьезно кивнул я. Достоверная информация, залог победы, так что я рассчитываю на тебя. Так за коротким разговором мы закончили свои дела в столовой и направились к, как сказала Маш, комнате призыва, где нас уже ожидал чем-то весьма довольный Романи. А вот и ты, Йори, кивнул доктор. Мы с Леонардо уже все подготовили, так что можешь приступать к призыву. Обычно для этого требуется специальная ария, одна на свой класс, большое количество магической энергии, идеально вычерченный рунный круг и особая совместимость со слугой. Но благодаря системе призыва героических духов судьба, мы смогли обойти большую часть необязательных, но помогающих в фокусировке элементов. Так что тебе останется только подать в круг свою ману с четким желанием. Ну, надеюсь, все сработает, неуверенно пробормотал я. Вот честно, вся эта магическая свистопляска и канитель были для меня тем еще темным лесом, а использовать созданные кем-то другим ритуалы без полной и надлежащей проверки было несколько нервно. Только вот я еще и в третий рун старшего футарка не разобрался, чтобы теперь еще начинать учить новый рунный язык, да и времени на это, не сказать чтобы много. Так что придется пока положиться на Романе и его навыки. Первые пару минут ничего не происходило. Я старательно отдавал свою энергию, кругу призывая ослепительно яркое сияние, но ничего не происходило, пока в какой-то момент свет не погас, открывая моему взору невысокую, нет, скорее даже весьма миниатюрную и утонченную фигурку, в которой никак не признаешь могучего героя прошлого. Короткие черного с голубым отливом волосы обрамляли милое, немного заостренное личико девушки, из лба которой росли два длинных рога, фиолетовое расстегнутое спереди кимоно, так вроде называется эта одежда, нисколько не скрывала, а скорее даже подчеркивала ладное пусть и миниатюрное тельце, прикрытое только соединенными между собой лентами бронестрингами и бронелифчиком. Зато колени укрывали поножи с пастями оскаленных в рыке демонов. Хм, в моих воспоминаниях промелькнула сцена с Маш в начале нашего похода. Интересно, дело в ритуале или это просто духи такие попадаются, а может отпечаток эпохи накладывает свое, ладно, все это не важно, хотя вот запах, мое обостренное обоняние ощутило запах девушки, фруктов, алкоголя, крови и чего-то странного. Скажи, милый мальчик, с достоинством королевы устроившись прямо в круге призыва и налив себе в пиалу саке из тыквы горлянки, и где она ее только прятала, протянула она тонким, воркующим, голосом будящим что-то дикое, первозданное и порочное в любом, кто его слышит. «Ты ли мой мастер?» «Да», — громко сглотнул я, насильно подавляя все гормоны в теле и только потом понимая, что вообще сделал. И моя реакция не осталась незамеченной, судя по довольной и немного ироничной усмешке девушки. «Именно я призвал тебя для спасения мира, спасти человечество», будто пробуя изысканный напиток медленно, с довольством, протянула она, после чего немного, почти незаметно поморщилась. Это вызов для настоящего героя. Но как твой слуга я последую за тобой, низким бархатистым, чарующим голосом, от которого даже у последнего гея-импотента из самой глубокой дыры мироздания и то появится определенного рода мыслишки, закончила она, не оставляя эти несомнений в каком именно смысле и контексте имеет в виду. Я рассчитываю на тебя, еще раз сглотнув и снова подавив взбунтовавшиеся гормоны, смог все же нормально ответить я. «Ох, я тоже рассчитываю на тебя, мой милый мастер», ни грамма не смущаясь своей почти наготы, провокационно начала пить фруктовые саки слуга. Еще и так победно улыбнулась в сторону возмущенной Маш, что не оставалось и тени сомнений, почему именно она сделала удар на местоимение. «Это будет сложный поход, зато интересный и нескучный, ассасин». Некоторое время спустя, лаборатория Халдеи. И все же, я не могу в это поверить. Он ведь использовал магию прямо на моих глазах. Да тоже укрепление. И руны. Да даже тот извращенный кастер говорил, что у Йори талант в магии рун. Раздавался голос в помещении. Правда, посторонний вряд ли понял бы, откуда именно он доносится, так как два единственных живых существа тут стояли с закрытыми ртами и внимательно смотрели на подставку с брошью, к которой крепился алый платок. Сама дорогая вещица надежно примостилась в гнезде из подушек, сверху прикрытая полупрозрачным колпаком крышкой. И все же, это действительно так, директор, пожал плечами единственный мужчина. Мы с Леонардо снова взяли образцы его ткани и крови после возвращения, результат все тот же, с небольшими отличиями. Отличиями, верно, в этот раз отвечать решила девушка. Еще раньше я предположила, что организм этого молодого человека невероятен, его явно подвергали долгим пыткам, возможно, держали без еды и воды, что объясняет сильное истощение, причем не банальные пару-тройку дней, а я бы поставила на недели, но столько даже маги не выдержат. Вот именно, загорелись глаза названной Леонардо, у человека начнется клеточная деградация, проблема с внутренними органами и множество иных проблем, магические цепи лишь могут незначительно продлить агонию, не более, но только не в данном случае. Истощение – единственная проблема организма этого уникального экземпляра. А его состав, Романи, ты же помнишь состав его крови, верно? Он идеален, пожевал губами молодой человек с рыжеватыми волосами. Что это значит? Потребовала более ясного ответа директор. У него хорошо тренированный организм? Да, это я заметила, но что в этом необычного? Не просто хорошо тренированный. Мышцы, кости, связки – кожный покров, кровь. Их состав и состояние невозможно для простого человека, да даже непростого. После короткого размышления покачал головой доктор. Довелось мне как-то видеть в башне при изучении отчет по анализу гомункула Айнцбернов. Так вот, директор, по сравнению с тем, кто сейчас ходит по нашей базе, они, лишь поделки криворукого неумехи, что в пьяном угаре творил какую-то ерунду, что только чудом заработало. Я более чем уверен, что Йори никогда в своей жизни не болел ничем, и не заболеет. Причем я бы даже поставил на то, что его и магические болезни вряд ли проймут. Какой-то бред, и вызывает еще больше вопросов, кто мог его создать. Айнцберны, признанные лидеры в этой сфере, их никто не смог догнать, не то, чтобы опередить. Кстати, Романи, а ты уверен, что это не их работы? Все же, вряд ли они сдавали в башню свои последние разработки. Точно уверен. Совершенно не их почерк и направление, в их случае пусть тело и старались усилить, но не так, в первую очередь направлялись все усилия на магические цепи, а здесь все наоборот, но как он тогда колдовал, и как смог призвать слугу сейчас, да и вообще, само мое состояние, уже говорит о многом, нельзя было точно понять, чего больше в голосе директора, возмущения или восхищения, вот кстати об этом, снова заговорил мужчина, коротко переглянувшись с коллегой, от которой получил легкий кивок. «Мы исследовали ваше новое вместилище, и», мрачно поторопила замявшегося доктора директор, «и могу сказать, что это не имеет ничего общего с магией, по крайней мере с теми ее областями, что известны нам. Да нет же, я сама видела, как он чертил тот круг, там точно были руны скандинавов, да и не знал ничего другого, пока Кастер не показал их, только и мог, что махать руками и ногами. И тем не менее, директор, поправив очки, продолжила настаивать на версии коллеги Леонардо, мы внимательно изучили эту брошь и те эманации энергии, что она излучает. Даже удалось добиться некоторого отклика, что позволил нам увидеть часть защитных механизмов. Я бы попробовала еще кое-что. Не стоит, Лео, прервал вновь загоревшуюся энтузиазмом женщину Романи. Мы не можем подвергать директора опасности. Только не сейчас, а твои опыты могут повредить артефакт неизвестной природы. Ха-ха, ладно уж, так все же, что вам удалось узнать, это не то, что нам сказал Йори. Он не просто хранит мою душу внутри, ну вообще-то, это именно оно, и в то же время, нечто куда большее. Скажем так, эта вещь как раз и создана для того, чтобы хранить души и защищать их от внешнего воздействия. Души, души. Как нам удалось выяснить по второстепенным показаниям оборудования, ваше вместилище способно в себе хранить еще с десяток таких же. Причем чем больше душ внутри, тем крепче оно будет и защищеннее. А еще мы понятия не имеем, как их можно извлечь наружу, кроме как разрушить артефакт. Что же касается рун, то на защитном поле, которое нам удалось вызвать, действительно были руны, но лишь треть из них можно отнести к известным нам, а вот все остальные мысли даже залезли в архивы Халдеи. Ничего схожего, мы просто не представляем, с чем именно имеем дело, и с кем, мрачно закончила за него директор. Это крайне тревожные известия, но мы не имеем права действовать неосмотрительно. Все же, из броши раздался тяжелый вздох, Йори помог нам, и спас меня, он, наша единственная надежда в данный момент, это я уже не говорю, про его опасность. К тому же теперь, когда у него появился свой личный слуга, неконтролируемый нами. Последние два предложения Ольга-Мария поспешила проговорить особенно быстро, будто стирая впечатление от первой части фразы. «Тоже верно. Надеюсь, у него все получится, а то слишком много хлопот возникнет. Благо, он уже смог избавить меня от бытия большим начальником, за что заочно получил мою благодарность», — довольно проговорил мужчина. «Эрмани, теперь уже из артефакта раздался настоящий рык истинного демона», заставивший доктора побледнеть и поскорее скрыться под новыми предлогами проверки состояния пострадавших мастеров и их капсул. «И все же», — директор заговорила с улыбкой девушка, оставшись с брошью один на один, «если надумаете как следует изучить этот занимательный экземпляр, сразу мне сообщите. Я хочу быть первой, кто прикоснется к этому воистину божественному творению». «Да, Леонардо, обязательно». Не расслышать сарказма в голосе духа мог бы только глухой или же снова впавшая в свой исследовательский угар ученая. Вот только сомневаюсь я, что к этому приложил руку Бог, эта канцелярия никогда не спешила помогать смертным. Зато вот противоположная епархия отмечалась куда как чаще, тихо пробормотала Ольга-Мария. Надеюсь, что в данном случае я все же ошибаюсь. И ты, Йори, станешь нашим спасением, а не тем, кто растопчет последнюю надежду окончательно. «Так значит, мастер, вы хотите проверить мои навыки?» – переспросила меня призванная, после того, как ей кратко описали текущую ситуацию и место пребывания, как и время, хотя по ней и не скажешь, что удалось впечатлить хоть в малейшей степени. Все так же степенно развалилась на подушках дивана да попивает саке из блюдца. Очень странная и точно нечеловеческая девушка, судя по выдающимся рогам по краям лба, да и ощущения от нее странные. Я еще раньше заметил, что могу по запаху определить свое отношение и силу существ рядом с собой. Маша ощущалась очень сладкой и мягкой, хотелось попробовать ее всю, досуха выпить. Приходилось первое время постоянно себя одергивать и сдерживаться, чтобы не наброситься на нее и просто не смотреть голодными глазами. Директор кислая ягода, которая поначалу может показаться неприятной, но стоит наступить послевкусию, как чудится более приятный аромат, менее приятный, чем у Маш, но тоже неплохой. Скелеты, просто сухой пепел, фу. Еще хуже ощущались пораженные порчей слуги прошлой сингулярности, как протухший продукт, ранее бывший высшим сортом. Рисковать попробовать можно, но лучше держаться подальше, тем более, когда рядом есть кто-то более примечательный и свежий. Доктор Романи и Леонардо, химикаты, озон, пух. Не знаю, откуда последняя ассоциация, и теперь это слуга. Своего имени она так и не назвала, представившись просто ассасином. Впрочем, мне достаточно было и этого. Судя по тому, что мне дали прочитать уже по возвращении, духи, призванные в этой роли, специализируются на скрытности и подлых трюках, типа ядов или незаметных дальнобойных атак, а то и телепортации за спину врагу. Стараются не ввязываться в ближний бой с другими слугами, но это не значит, что слабые. Просто на фоне тех же берсерков или сейберов не котируется, учитывая ограничения призванного класса. Но это лишь в открытом бою. А вот если дать ей время и возможности, то не устоит никто иной. Разве что кастер с его возможностью захвата и контроля территории. Так вот, мои мысли были о запахе. Запах ассасина узнать оказалось несложно. Персики, ассоциация всплыла в голове мгновенно, вместе с тем, как аромат достиг моего носа. Приятный, слегка приторный, сладкий, очень свежий. Вот только черта с два я рискну подойти к ней близко и приму за такую же мягкую и нежную натуру, как и Маш. Буквально все чувства во мне вопили, что передо мной кто-то очень опасный и сильный, сильнее даже кастера из сингулярности. Фактически, только Сейбер Артурия оказалась мне близкой по ощущению опасности. Будь она не поражена тем проклятием, то наверняка бы казалась сильнее. Но даже так, было и еще кое-что, что меня заставляло насторожиться в присутствии своей новой слуги. Ее взгляд. Она могла обмануть ту же Машу или Романи, но за этой поволокой лени и праздности я ощущал пристальное внимание к себе. И только к себе. Нет, ей было интересно многое, но вот я удостаивался явно отдельного внимания. Это потому, что был ее мастером или дело в чем-то еще. Моя память тут никак не помогала. Вернее, ее полное отсутствие. Да и никаких воспоминаний не всплывало. Потому решил пойти по самому простому и логичному пути, верно. Скоро нам идти в новую сингулярность, где почти наверняка придется вступить в бой с очередными призванными героями, пораженными той порчей, что мы видели ранее. И будет разумно, если мы будем знать и понимать, чего ждать друг от друга в бою, чтобы не мешаться. Хаем, меня вновь окинули нечитаемым взглядом, после чего приложились к алкоголю. У нее, скорее всего, бесконечный запас этого пойла в той кувшинке, что она носит с собой. Во всяком случае, я еще ни разу не видел, чтобы она наполняла ту, зато пьет регулярно и не пьянеет ни капли. Неужели мастер так не доверяет своей верной слуге, что хочет лично убедиться в ее навыках? Ах, это разбивает мне сердце. И эта актриса изобразила позу умирающей, приложив одну руку к голове, а вторую к груди, весьма маленькой груди, едва прикрытой одеждами. По сути, у нее вообще было лишь широкое кимоно, небрежно накинутое поверх весьма скромного на ткань купальника, что прикрывало исключительно самые интимные части тела. Смотрелось весьма эротично, вот только не позволяло и на секунду расслабиться в ее присутствии и поддаться своим инстинктам. Я ведь уже говорил про чувство опаски, ассасин-сан. Мастер Йори совсем не имел в виду ничего такого. Он, тут же подскочила к ней купившаяся на провокацию Маш, что также почти не отходила от меня все это время ни на шаг. Ах, такая забота, тут же подскочила ассасин и схватила Маш за талию, прижав к себе. Ты такая добрая, такая чуткая и заботливая, фу-фу-фу. А вот этот смех говорил совсем не о благодарности в сторону краснеющей полуслуги, а скорее новом витке представления, совмещенного с приставанием. И я не могу понять, что из этого было более интересным для призванной. Так беспокоишься обо мне и о своем мастере. Не боишься, что я могу его украсть? Ам. И под конец, нависнув над плечиком Маш, рогатая дева прикусила ее ушко, отчего та окончательно сравнялась по красноте с помидором и прыгнула в сторону, спасаясь от этой извращенки, что сейчас снова завалилась на диван и со смехом вливала в себя новую порцию саке. И где только оно было все это время представления?